Один, два, три, четыре. Дамы и господа, это рэп из Украины. Меня зовут Вилон. Меня зовут Родриго, мы группа из Алчевска, воздух битом раздавила. Людям принципиально нормальным посвящается Вилон и Родригес, такое не забывается. Алчевский G-Funk, да, даже такое случается. Слышу, кто-то что-то пизданул, уже лежит, кончается. Видишь, что получается, когда самокатом вроде танка прешь. Тут ты такой, сынок, в башке лишь маленькая вошь. Слышь, разуй свои глаза, посмотри внимательно. Если не запомнишь, запиши обязательно. Кто перед тобой стоит, приглядись, теперь понятно. Ведь мы те самые наркотики, которые делают твоим мозгам приятно. Внятно, четко, доносим свои темы. Скоро будет взрыв, подожди, пока в формате демо. Немо, в сравнении, лишь неопытный младенец. Мы глубже проникаем, вводим тебя в стресс. Наш прогресс невелик, но его хватает. По крайней мере, от нас засылы темами называют. Знаешь, что это значит? Нет? Объясняю. Идея есть, смысл тоже, сюжет вырисовывая. Не набор словосочетаний от пиздобола. Вирус риф без смысла, охвативший рэперов. Слов не хватает, чтобы создать противоречие. И тут еще мой текст окончен. Я задуваю свечи. Мы уважаем рэп, стиль рифмованный без прозы. Моя душа грозит огнем, когда боль причиняет слезы. Я не считаю, что хип-хоп не изменит цвет лица. А вы давите с попсой, предвкушая вкус дерьма. Множество рэперов притворствуют крутость. И забыли, что такое рэп блистает только тупостью. Это искусство заставляет плакать и смеяться, злиться, усомниться, задуматься, набухаться, нахопаться. Давай не будем говорить, что хорошо, что плохо. Послушай сюда, ведь ты не считаешь себя лохом. Я не хочу агитации, будто я умнее всех. Но клоун надо, блять, не надо, пропирающий на смех. Заряжу обойму, целюсь прямо в уши. Мне замахиваться словом, не ебашить по груши. Я его произнесу или просто помолчу. То скажу, что не хочу, то не скажу, что хочу. Это городские будни, мы в нем черпаем стимул. Выводя словами речь, словно создаем картину. Я не мастер по фристайлам, ну и что же теперь? Все равно с Вилоном вышибу эту ебаную дверь. Восток ей, в неоновых ритмах ставит мощный бит, уличную читку из Алчевска. Всем привет, рэпер Родриго и Вилон. Дим-ди-ди-ди-ди-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-